шанс отстрелиться. Весной, когда воют все кошки, мы прыгали, пока не устали. Бежали всегда только прямо, дарили друг другу рояли. Девчонкам смотрели в глаза мы. И снова встает нас гитара, струны шалеют со скуки. Всех приключений нам мало, мы чувствуем, чешутся руки. Девчонками вальсы, как рок-н-ролл танцевали, и музыку в стиле Бранса за истину мы принимали. Но снова встает нас гитара, струны рушаются в звуки. Всех приключений нам мало, мы чувствуем, чешутся руки. Были как братья, с индейцами тоже дружили. К концу путешествия